Подошло время очередного кормления. Оставив корм к Вилзам, Грегор пошел к смагам. Открыв дверь в отсек, он крикнул: «Все ко мне!» Ему ответила тишина. Действительно, кто мог откликнуться в пустом отсеке? Грегор не верил своим глазам. Это же невозможно. Смаги не могли исчезнуть. Они наверняка где-то спрятались. Но куда могли спрятаться пятеро взрослых смагов в пустом помещении? Грегор вспомнил пункты контракта, касающиеся пропажи животных, и его затрясло. «Эй, смаги! Смаги, ау!» – заорал он. Тишина. Он осмотрел пол, потолок, стены, никаких следов. Потом услышал тоненький писк. Приглядевшись, Грегор заметил крошечного, не больше 2 дюймов, смага. Остальные 4, такие же маленькие, спрятались в углу. «Что там?» – говорил клерк. «Когда путешествуешь со смагом, не забудь увеличительное стекло». Грегор тщательно закрыл дверь и бросился к радио. «Очень странно. Говоришь, усохли? Сейчас посмотрю. Ты ведь не создавал искусственную гравитацию?» «А что я делал для того, чтобы накормить квилзов?» «Напрасно. Смаги привыкли к низкой гравитации». «Откуда я мог это знать?» «Попав в зону повышенной для них гравитации, они уменьшаются в размерах, теряют сознание и умирают». «Но ты же сам предложил мне создать искусственную гравитацию». «О нет, я просто упомянул, что это один из способов кормления квилзов. Лично я стоял за кормление вручную». Грегор с трудом подавил желание разнести радиопередатчик. «Арнольд!» Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Смаги живут на небольших планетах с низкой гравитацией, так?» «Да». «А квилзы – обитатели тяжелых планет? Ты это знал, когда подписывал контракт?» Арнольд шумно сглотнул слюну, потом прокашлялся. «Ну, я понимал, что это вызовет некоторые неудобства, но нам хорошо заплатят». «Конечно, если удастся доставить их в целости и сохранности. Что мне теперь делать?» «Уменьши температуру», – уверенно ответил Арнольд. «При 0 градусов смаги возвращаются к норме». «Но люди при 0 градусов замерзают!» Грегор натянул на себя всю одежду и включил систему охлаждения. Через час смаги вернулись к прежним размерам. «Хорошо то, что хорошо кончается», – решил Грегор и заглянул к квилзам. Холод подействовал на них возбуждающе, они весело блеяли и требовали еды. Он их покормил. Поужинав, он отправился спать. Утром Грегор обнаружил уже 15 квилзов. 10 взрослых произвели на свет 5 ягнят. Все хотели есть. Накормив их, Грегор выругал себя за то, что не подумал об этом раньше. Конечно же, следовало отделить мужских особей от женских. Когда он снова заглянул к квилзам, их число возросло до 38. «Размножаются?» В голосе Арнольда слышалась озабоченность. «Да, и не думают останавливаться». «Ну, этого следовало ожидать». «Почему?» «Потому что спариваться они могут только при 0 температуре». «Понятно», – угрюмо проворчал Грегор. «Я разворачиваю корабль». «Не вздумай, мы разоримся». «При такой скорости размножения для меня скоро не останется места. Придется квилзу пилотировать этот корабль». «Грегор, не впадай в панику. Есть простой ответ». «Я слушаю». «Увеличь давление воздуха и влажность. Это их остановит». «Несомненно. А смаги превратятся в бабочек». «Нет, побочных эффектов не ожидается». Возвращаться тоже не имело смысла. Половина пути уже осталась позади. Так что не оставалось ничего другого, как побыстрее избавиться от всей этой живности, доставив ее в пункт назначения. Искушение открыть люки и разом с ними покончить Грегор отмел за непрактичностью. Квилзы действительно перестали размножаться. Теперь их было 47, и Грегор большую часть времени проводил за очисткой вентилятора. Впрочем, шерсть квилзов была везде – в воздухе, еде, воде и даже под рубашкой. Он чувствовал, что превращается в квилза. На обзорном экране, наконец, показалась яркая точка Вермона. Еще день, и он прибудет в планетную систему, передаст груз и вернется домой, к пыльному офису, неоплаченным счетам и неоконченному пасьянсу. Вечером Грегор открыл бутылку вина, чтобы отпраздновать окончание полета, и в прекрасном настроении улегся в постель. Но уснуть не удалось. Температура начала падать. Капельки воды на стенах превратились в лед. Он решил включить обогрев. Но при этом, подумал Грегор, смаги уменьшатся в размерах, если не отключить искусственную силу тяжести. а без последней квилзы не смогут есть. К черту квилзов, махнул рукой Грегор, как бы самому не превратиться в сосульку. Он отключил управляющие двигатели и включил систему обогрева. Больше часа ждал, дрожа и прыгая по каюте, пытаясь согреться. Нагреватели просто пожирали топливо, но теплее не становилось. Грегор не понимал, в чем дело. Наконец включил их на полную мощность. Еще через час температура опустилась ниже нуля. До Вермона оставалось совсем ничего, но Грегор не знал, сможет ли он управлять кораблем на морозе. Не успел он разжечь на полу небольшой костер из мебели, как ожило радио. «Я хочу тебя предупредить. Не следует резко менять температуру и силу тяжести». «Это еще почему?» – рассеянно спросил Грегор. «Можно вывести из спячки фирджелей. Пойди, посмотри». Подбежав к отсеку фирджелей, Грегор приоткрыл дверь и выругался. Большие ящерицы ожили и летали по помещению, покрытые инеем. «Конечно, они покрыты инеем», – ничуть не удивился Арнольд. «Эти фирджели направляются на Вермон-1. Горячее местечко, очень близко к звезде. Фирджели – живые генераторы холода, лучшие портативные кондиционеры во Вселенной». «Почему ты не сказал мне об этом раньше?» – возмутился Грегор. «Чтоб тебя не расстраивать. Кроме того, они остались бы в спячке, если бы ты не начал химичить с температурой и силой тяжести». «Фирджели летят на Вермон-1. А смаги?» «На Вермон-2. Крохотная планета, низкая гравитация». «Квилзы?» «Естественно, на Вермон-3. «Ты идиот!» – взревел Грегор. «Подсовываешь мне такой груз и думаешь, что можно создать на корабле устойчивую экологическую систему?» Окажись Арнольд в пределах досягаемости, Грегор задушил бы его собственными руками. «Арнольд, больше никаких планов, никаких идей. Договорились?» «Конечно, конечно», – ответил тот. «И незачем так кипятиться».